Eşkere! Eşkere, eşkere, eşkere, eşkere! Gang in this bitch, gang in this bitch! Take your chain in this bitch, chain in this bitch! Эй, фейс, сука, я ебал твою бабушку и твоего пса! Я ебал твою тёлку! Я ебал твою тёлку! Эшкере! Я ебал твою тёлку! Я ебал твою тёлку! Начинаю, то я хуй остановлюсь. А пока что я свободен, делаю, что я.